Глава 18. Солнце добралось до зенита и понемногу начинало припекать, хоть день и выдался не слишком погожим. Мы шли уже несколько часов. Сначала петляли в подлеске, стараясь держаться подальше от дороги, а потом даже мне надоело прятаться. В конце концов, странная молодая парочка в поле наверняка вызывала куда больше подозрений, а ловить нас здесь было, похоже, некому. Солдаты ушли в противоположную сторону, а других поисковых отрядов нам не попадалось. То и дело мы видели вдалеке людей, или коров, или машины, или одинокий трактор, или даже крыши отдельно стоящих ферм, а то и целых деревенек на полсотни домов. Но ничего похожего на военных, полицию или даже егерей с ружьями и овчарками на поводке. Впрочем, ничего удивительного, не такие уж мы и важные птицы. Уж точно не та добыча, за которую канцлер или кто-то из местных начальников стал бы отправлять целый полк. Солдаты сейчас куда нужнее Рейху под Варшавой, нежели здесь по соседству с крохотным Люксембургом и нейтральной Францией. Жозеф Бонапарт не спешил лезть в чужие дела, во всяком случае, пока делегация его российского собрата по престолу не добралась до Парижа. Два человека, 17-летний наследник княжеского рода Горчаковых и совершенно неуместная среди этих полей роскошная столичная модница. «Прикройте голову, графиня», — негромко произнес я, не сбавляя шага. «Ваши волосы не слишком-то похожи на местных». «Даже сейчас?» — усмехнулась Гижицкая, поправляя сбившийся платок. «Особенно сейчас. Любое внимание будет только лишним. Конечно, в округе наверняка нашлось бы немало белокурых девчонок примерно того же возраста, и изрядная их часть непременно оказались бы хороши собой. Но Гижицкая... Нет, они все рядом не стояли, даже вместе взятые. Она наверняка не хуже меня владела немецким, а не привычный акцент. Пожалуй, смогла бы случай что выдать за итальянский или французский. Вот только черты лица, походка, изящные мягкие руки, не знавшие тяжелой работы, взгляд, осанка. И то, что называется вполне понятным и одновременно расплывчатым словом «порода». Столичный лоск, который не сойдет и за неделю, и сама сущность родовитой аристократки, которую не научишься прятать за какие-то сутки. Пожалуй, наша бестолковая маскировка обманет парочку-другую занятых своим делом селян. Однако первый же егерь или полицейский непременно заподозрит неладное. «Я и сама была бы не против оказаться где-нибудь подальше отсюда», — Гижицкая огляделась по сторонам. «Впрочем, в этих местах как будто спокойно. Можно даже подумать...» «Что, нет никакой войны?» — догадался я. «Вроде того, ни панциров, ни колонн грузовиков, ничего. Люди просто занимаются своими делами, убирают урожай, выгоняют коров в поле». Она чуть ускорила шаг и поравнялась со мной. «Я понимаю, что Варшава и армия Рейха сейчас далеко отсюда, на востоке, но все равно не просто поверить, что где-то там фронт, схватка двух крупнейших в Европе держав». «Не могу не согласиться, графиня», — кивнул я. «И все же война идет, и именно поэтому мы с вами здесь». «Ага, прошли целых 10 или 15 километров из 400 до Парижа», — Гижицка невесело усмехнулась. «Не так весело, как кататься по Петербургу на Астон-Мартине, верно, князь?» «Верно», — буркнул я. «Но машину мы здесь не найдем. Местные фермеры явно не богаты, а соваться в село я не собираюсь. Во всяком случае, пока не стемнеет». Гижицкая не ответила, но по протяжному вздоху я понял, что ее сиятельство уже порядочно утомилось прогулкой и наверняка не отказалось бы сделать привал, а лучше пересесть на что-нибудь с четырьмя колесами и способностью двигаться по местным дорогам хотя бы со скоростью в 30-40 км в час. Чего уж там, я и сам не отказался бы от машины, чтобы поскорее убраться подальше от солдат Рейха, а то и рвануть до самой границы на стареньком грузовичке грязно-серого цвета, видавшим виды замызганным и неприметным, наверняка разменявшим третий, если не четвертый десяток лет со дня выпуска. В общем, похожим на любой другой абсолютно такой же. Вроде того, что стоял в поле в полусотни метров от дороги. Что-то подобное в России лет 20 назад выпускали тысячами, и даже среди крестьян многие могли позволить себе подобную технику. Дорого стоить в примитивной, как железный лом конструкции, было попросту нечему. «Что вы задумали, князь?» — тревожно поинтересовалась Гижицкая. «Очередная глупость, разумеется». Я огляделся по сторонам и, перегнувшись, постарался укрыться в еще не скошенной траве. «Давайте для начала осмотримся». Нам повезло. Хозяин машины не встретился ни по пути, ни у самого грузовичка. Не знаю, что заставило его оставить технику в стороне от дороги и убраться неведомо куда, но разбираться я, конечно же, не собирался. На мое счастье, дверь была не заперта, и уже через мгновение мы со спутницей переместились в кабину. Такого подарка судьбы, как забытый в замке зажигания ключ, мне, разумеется, не досталось. Впрочем, и без него я управился за пару минут. «Где вы научились этим штукам, князь?» — спросила Гижицкая, наблюдая, как я вожусь с проводами под рулем. «Такое впору уметь уголовнику, а не наследнику древнего рода». «Это долгая история, графиня», — отозвался я. «Лучше смотрите по сторонам. Вряд ли вам понравится выковыривать дроби из филейной части». К счастью, обошлось. Разгневанный фермер с ружьем наперевес не появился ни пока я ковырялся с проводкой, ни когда грузовичок недовольно фыркнул и затрясся, проворачивая стартером коленвал. Масло в моторе не меняли, похоже, целую вечность. Из выхлопной трубы вырвалось целое облако сизого дыма. Бензина воняло даже в кабине. Глушитель тарахтел на всю округу, и все же мы ехали. Медленно, неторопливо выбрались по полю на дорогу и свернули в сторону реки. Ехать вдоль Мозели я, конечно же, не рискнул. Однако через поля на юг вело немало дорог. Не асфальтированных, местами размытых дождями, покрытых лужами и ямами, и тем не менее вполне пригодных для трофейного немецкого грузовика. Бедняге наверняка приходилось ездить и не по таким. «Пустите меня за руль, князь!» От неожиданности я дал по тормозам так, что мотор едва не заглох. Нет, конечно, ее сиятельство отлично водило, и управление грузовиком не так уж сильно отличалось от оставшегося в Петербурге Астон Мартина, и все же... «Здесь довольно тугие педали, графиня», — я покачал головой. «И я не думаю, что...» «Пустите», — повторила Гижицкая. «А сами лучше спрячьтесь в кузов. Если машина остановит, думаете, женщина за рулем вызовет меньше подозрений?» «Думаю, что с этой щетиной вы похожи на головореза, князь. Мне уж точно будет проще заговорить зубы полицейским или солдатам в патруле». «Как знать», — пожал я плечами. «Вы ведь сами говорили, что любая магия может...» «Неужели князь Горчаков такого невысокого мнения обо мне?» Гижицкая приподняла бровь. «Или вы считаете, что мне непременно нужен дар, чтобы окрутить какого-нибудь местного увольня?» С этим поспорить было непросто. Да и случись что, куда лучше оказаться незамеченным с оружием в руках и сидеть в кузове, чем в кабине под прицелом винтовок. «Хорошо, графиня», — проворчал я, дергая ручной тормоз. «Будь по-вашему». Забравшись в кузов и укрывшись куском брезента, под которым фермер наверняка возил сено или навоз, я некоторое время с мстительным удовольствием прислушивался, как Гижицкая орудует рычагом передач и с тихой руганью вращает тугой руль. Впрочем, надо признать, управлялась грузовиком ее сиятельство немногим хуже меня самого. Нас еще какое-то время потрясло на выбоинах, однако потом ход выровнялся. Похоже, машина выбралась на дорогу получше и покатилась к югу, постепенно набирая скорость. Солнце уже понемногу двигалось к закату, но все еще светило изрядно, и под брезентом становилось все теплее и теплее, настолько, что в определенный момент я даже прикрыл глаза. И пролежал так достаточно долго. В полудреме, то погружаясь в сон, то снова просыпаясь, чтобы прислушаться к тому, что творилось вокруг, пока грузовик не замедлил ход и не остановился. Ничего особенного вокруг как будто не происходило. Сквозь мерный рокот мотора я слышал лишь стрекотание кузнечиков в поле, голоса птиц и, кажется, звук проехавшего где-то в половине километра трактора, пока совсем рядом с кабиной не раздался мужской голос. Сонливость тут же как рукой сняла, и я весь обратился вслух. Разобрать слова получалось с трудом. Гижицкая, разумеется, не глушила двигатель, знала, что потом завести его без ключа самостоятельно не сможет. Говорила что-то, отвечала, кажется, на немецком, спорила и... «Выйдите из машины, фройляйн!» Голос мужчины зазвучал громче, и теперь в нем прорезались властные нотки. «Прошу, не заставляйте вас упрашивать!» Полицейский, или даже солдат, или того хуже, офицер с целым отрядом. Других я пока не слышал, вот только это вовсе не значило, что грузовик остановил всего один человек. Я не стал дожидаться, пока Гижицкая наделает глупостей, и, кое-как выбравшись из-под брезента, перекатился по кузову к задней части, а там уже сполз на землю. Щели в бортах выглядели достаточно широкими, чтобы меня наверняка заметили со стороны, если бы вокруг действительно уже собрался отряд солдат. Но на наше счастье немец был один. Невысокий полноватый мужчина в черной полицейской форме стоял лицом к кабине и уже успел хватиться за дверную ручку, явно собираясь в случае чего вытащить непослушную фройляйн наружу силой. А она выглядела Нет, не то чтобы испуганный. И все же я бы не сильно удивился, всадя на бедняге булаву промеж глаз. Твой выход, Горчаков. Я неслышно скользнул вдоль грузовика, на ходу доставая оружие. Поднимите обе руки вверх, Гер. Ствол обреза уперся полицейскому между лопатками. Не оборачивайтесь и не делайте резких движений, если хотите жить. Мой немецкий вполне возможно оставлял желать лучшего, зато нацеленное в спину оружие само по себе оказалось достаточно убедительным. Геройствовать бедняга полицейский не собирался. Тут же вскинул к небу обе конечности, разве что не подпрыгнув. «Почему вы остановили грузовик?» — негромко поинтересовался я. «Женщина, мы ищем двоих, женщину и мужчину. Приказ по всем коммунам и полицейским управлениям в округе». Немец тараторил с такой скоростью, что я едва успевал разобрать слова. «С самого верха, возможно, и столицы. Всем патрулям велели». «Почему? Что вам известно об этих людях?» Я переглянулся с застывшей в кабине Гижицкой. «Кто они? Как они выглядят?» «Вы, они преступники», — тут же откликнулся полицейский. «Очень опасные люди. Девушка со светлыми волосами и мужчина. Убил 5 человек голыми руками». «Да уж, похоже, моя слава заметно опередила украденную у местных ветхий грузовичок». А по пути заодно и обросла весьма занятными подробностями. Впрочем, это скорее значило, что разглядеть меня никто не успел, а выжившие из Петра Великого, если таковые вообще имелись, молчали. И это, пожалуй, обнадеживало. Полиция, егеря и какие-то коммуны искали не князя Горчакова, наделенного магическим даром, а просто парочку головорезов. «Это все?» — грозно спросил я, шевельнув обрезом. «Что еще вам сказали?» «Только это!» Полицейский вытянулся еще сильнее. «Больше ничего, клянусь вам, Гер!» «Могло быть и хуже», — вздохнула Гижицкая. «Много еще патрулей на дорогах?» «Не знаю, милая фруляйн, скажите господину опустить оружие. Я старый человек и не причиню вам вреда. Я буду молчать, клянусь!» Полицейский чуть подался вперед и протянул к кабине все еще задранные кверху руки. «Умоляю вас, у меня дома жена, дети. Прошу, фруляйн, нет!»